мельком глянул красная звезда. Отдыхал Сталин, расслабившись. При моем появлении не удивился, но сразу как-то подобрался. Что ли, такой уж человек, даже при мне, видевшим его в самых различных состояниях, старался выглядеть строгим и сильным. Хотел я сказать монументальным, но нет, вдвоем со мной он на это не претендовал, чувствовал меру. Иосиф Виссарионович, час назад над Москвой появился немецкий самолет, вероятно, разведчик, прошел над улицей Горького, над центром. Показалось, Сталин вздрогнул. Во всяком случае, дрогнули его плечи. За последнее время ему довелось выслушать много тяжких, потрясающих сообщений. Он претерпелся к ним, воспринимал неболезненно, внешне спокойно. Однако мое сообщение, даже в ряду других трагических новостей, как я понимал, являлось особым. Надо было смягчить не только восприятие Сталина, но и реакцию, которая могла быть бурной и скверно отразилась бы на многих людях. Над Кремлем? Прямо над нами? Именно этот факт особенно поразил его. Он сидит тут, руководит миллионными войсками, а над его головой летает гитлеровский разведчик. Немец наблюдал, фотографировал? Думаю, да. Почему не докладывает противовоздушная оборона? Они что, сдохли все там? Рука его потянулась к телефону. Гроза была близка, надо было предотвратить. Командование ПВО выясняет, вероятно, обстановку. Не следовало бы ему мешать, задержал я руку Иосифа Виссарионовича. Вам нужны точные факты. Командование доложит все данные. «А откуда известно вам?» Вопрос подразумевал, не выступаю ли я в виде амортизатора. Мне только что позвонил со своего командного пункта командир полка майор Кикнадзе. Просил вашего заступничества. Это он пропустил самолет? Раздражение Сталина не смягчило даже фамилии земляка, к которому он относился с особым расположением. «Фашистский разведчик прошел к нам незамеченным. Подробности выясняются», — повторил я. «А майор Кикнадзе в заступничестве не нуждается. Он хотел успокоить. В районе дач никаких происшествий». «Скажите, какой заботливый!» — скептически хмыкнул Иосиф Виссарионович. «Эдак мы не найдем с кого спросить, кто виноват, кого наказывать. Виноватых нет». Они всегда есть, надо только найти. Тогда начинать надо не с командира полка Кикнадзе, не с командующего ПВО, даже не с Климовских и не с Павлова. Об этом мы с вами уже беседовали. И о том, кстати, что следует не столько выяснять, кто больше виноват, сколько исправлять положение. Мои слова задели его. Он хотел ответить, но в этот момент зазвонил телефон. Сталин снял трубку, и по начавшемуся разговору я понял. Руководство ПВО докладывает ему о случившемся. И был рад, что воспринимает он сообщение не горячась, делая какие-то пометки на листке бумаги. Состояние противовоздушной обороны Москвы обсудим на Государственном комитете обороны, произнес Сталин. Готовьте ваши предложения. Нет, никаких оттяжек. Постановление примем не позже, чем завтра. Все. Окончив разговор, повернулся ко мне, вздохнул. Поезжайте, пожалуйста, сейчас к товарищу Кикнадзе. Выясните обстановку. Узнайте, в чем он нуждается, что предлагает для улучшения обороны. И постарайтесь успеть сегодня же в 6-й авиакорпус. По тем же вопросам. Мы пошлем туда двух советников ГКО, но у них будут свои задачи. Желательно нынче получить все сведения. Когда вернетесь, сразу прошу ко мне. Будет выполнено. Передайте привет товарищу Кикнадзе и мое пожелание ему говорить обо всем откровенно, не боясь никакой критики в адрес начальства. А иначе я просто не буду с ним беседовать. Речь идет не о наших с вами принципах, Николай Алексеевич. Речь идет о майоре, на которого давит пласт уставов, инструкций традиционного чинопочитания.